«Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас». Из тех вещей, на которые пророк, саллаллаху алейхи вассалям, особо обращал внимание в своей жизни, это строительство мечети и забота о ней. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прибыл в Медину и основался, прежде всего, позаботился о строительстве мечети. Об этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Направит ли вас на то, что принесет вам прощение грехов и возвысит вашу степень?» Они, сподвижники, сказали: «Да, о посланник Аллаха». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Полноценное совершение омовения в трудностях и умножение шагов в мечеть и ожидание от намаза к намазу – это и есть рибат, это и есть рибат, это и есть рибат, то есть посвящение себя хорошему делу». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам рассказал о состоянии мумина, сердце которого связано с мечетью, и упоминал его среди семи категорий людей, которые в судный день будут находиться под тенью, дарованной Аллахом. Он, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «И человек, сердце которого связано с мечетью, то есть стал влюбленным в мечеть, увлеченным мечетью». Адабы, связанные с мечетью. Любимец Аллаха, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал нам много адабов, связанных с мечетью, даже до строения мечети, и сказал: «Тот, кто ради Аллаха построит мечеть, Аллах построит ему подобное в раю». В другом предании говорится: «Тот, кто построит мечеть даже размером гнездышка птицы, то есть место, где гнездится воробей, Аллах построит ему дом в раю». Аллах Субхану ва Та'аля сказал нам: «О сыны Адама, облекайте свои украшения, одеяния при каждой мечети». Когда ты идешь для совершения намаза в любое место, особенно в мечеть, человеку нужно приготовиться, надев красивую одежду, красивым видом, надушившись благовонием. Важно, чтобы человек со всех сторон выглядел красиво. Это требует от нас наш Господь, Субхану ва Та'аля, говоря. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, побуждал на умножение шагов к мечетям, то есть люди, которые направляются рано утром в мечеть для совершения утреннего намаза под покровом ночной темноты, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, им сказал: «Обрадуй тех, которые в темноту посещают мечеть, радостной вестью, что они получат полноценный свет в день суда. Аллах дополнит им свет». Так Аллах говорит об этом в Коране. «Их свет будет сиять перед ними и справа. Они скажут: Господь наш, дай нам света сполна». Любимец Аллаха, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда шел в мечеть, читал следующую молитву: «Аллахумма иджальни фи кальби нура, ва фи лисани нура, ва фи сам'и нура, ва фи басари нура, ва ан ямини нура, ва ан шимали нура». «О Аллах, освети мое сердце, и мой язык, и мои уши, и освети мои глаза, и освети мой правый и левый бок, и освети меня сверху и снизу. О Аллах, установи для меня свет». Вот так пророк, саллиллаху алейхи вассалям, делал дуа. Если обратите внимание, то заметите, что посещение мечети пророк, саллиллаху алейхи вассалям, связывает со словами «свет, свет, свет». Даже когда человек утром направляется в мечеть, Аллах, субхану ва та'аля, для него уготовит жилище в раю по количеству его выхода в мечеть и возвращения с мечети. Когда человек дойдет до дверей мечети, будучи уверенным, что это дом Аллаха, субхану ва та'аля, ему желательно ставить обувь в соответствующее место и входить в мечеть с правой ноги. Это является сунной пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и возвеличиванием дома Аллаха, субхану ва та'аля. Входя в мечеть, скажет: «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, вассалату вассаламу аля расаидина расулиллах, Аллахумма гфир ли дунуби, вафтах ли абваба рахматик». «Прошу защиты у Аллаха от шайтана проклятого именем Аллаха, милостивого ко всем в этом мире и лишь к уверовавшим на том. Да благословит Аллах и приветствует нашего господина и посланника Аллаха. О Аллах, прости мне мои грехи и открой мне врата Твоей милости». Он начинает свой вход в дом Аллаха, субхану ва та'аля, с просьбы милости и прощения грехов, чтобы войти чистым. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Когда один из вас войдет в мечеть, пусть не садится, пока не совершит два ракаата». أن يراعي الإنسان أن هذا المسجد из очень важных вещей в мечети то, чтобы человек учитывал, что мечеть не предназначена кому-то одному. Люди в мечети равны, то есть человек не имеет права держать для себя определенное место, загораживая это место в постели в коврике, днем и ночью, для совершения намаза только им одним. Мечеть — это дом Аллаха, субхана ва та'аля. Нельзя держать определенное место для себя в мечети. Если придет самый маленький мальчик и сядет на первом ряду, и сядет на место правителя, или сядет на место министра, или же алима, никто никогда не имеет права поднять этого мальчика со своего места, потому что это дом Аллаха. Еще человек должен знать этому цену, что мечеть предназначена для мусульман, чтобы они имели духовную связь с Аллахом, субхана ва та'аля, и совершали намаз для Аллаха, субхана ва та'аля. Поэтому никому нельзя другого беспокоить. Например, нельзя людям разговаривать, когда рядом кто-то читает Коран. Даже не разрешается поднимать голос с чтением Корана, если оно мешает человеку, совершающему намаз, или другим, также читающим Коран. Иногда человек приходит в мечеть и поднимает голос так, как будто он у себя дома, как будто эта мечеть — его мечеть. Это не разрешается, это запутывает других. Когда даже чтением Корана могут создаваться помехи, совершающим намаз и делающим зикр, является порицаемым. Как же быть с тем, когда помехи создаются другими голосами или другими вещами? Из желательных вещей, которые соблюдал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, особенно в месяц Рамадан, и'тикаф в мечети. Алимы рассказывают, что и'тикаф человек может соблюдать каждый день. Любое время, когда человек заходит в мечеть, он может намереваться на и'тикаф. Даже час или полчаса, даже минуты. Важно, что его намерение на и'тикаф приносит ему все вознаграждение и'тикафа. Когда мусульманин выходит из мечети, желательно выходить с левой ноги и читать молитву. والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. Именем Аллаха, да благословит Аллах и приветствует посланника Аллаха. О Аллах, прости мне мои грехи и открой мне врата Твоего богатства. Мы будем заботиться о мечетях в зависимости от уровня нашей любви к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, потому что каждый раз, когда мы заходим в мечеть, мы вспоминаем, что наш любимец и пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, очень любил, заботился и уделял внимание мечетям. Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас.